Глава 37. «Это произошло через год после нашего знакомства», — промолвила Оливия. Она стояла посреди комнаты, бледные щеки порозовели, спина выпрямилась. Казалось, Оливия набирает силы, рассказывая ему все это. Мэтт старался не перебивать, ловил каждое ее слово. «Мне было 18, я находилась в Лас-Вегасе уже 2 года». Многие наши девушки жили в старых трейлерах. Управляющий клубом – сущий мерзавец. Клайд Ренгер являлся хозяином земельного участка площадью 2 акра в миле от автодороги. Просто кусок пустыни, и все. Он обнес участок металлической сеткой, привез туда 3 или 4 трейлера – сущие развалюхи. Девушки появлялись и исчезали, но в то время я делила это убогое жилище еще с 2. Одна была новенькая, Кассандра Мидоуз, лет 16-17. Вторую звали Кимми Дейл. В тот день Кимми отправилась на гастроли. Клайд посылал нас в такие путешествия. Мы объезжали маленькие городки, давали по 3 представления в день. Ему это приносило неплохой доход. Нам тоже перепадало в виде чаевых. Однако большую часть он забирал себе. Мэтт никак не мог прийти в себя от услышанного. Сердце разрывалось от боли. «Сколько тебе было, когда ты начала?» — спросил он. 16. «И все же не понимаю, ведь ты была несовершеннолетней». У Клайда имелись связи. Уж не знаю, каким образом он находил и забирал девушек из сиротских приютов в Айдахо. «Так ты оттуда?» — Оливия кивнула. «И в соседних штатах у него тоже были связи, в Оклахоме, а Кассандра, кажется, была из Канзаса. Девушек просто переправляли из приютов к Клайду. Он давал им фальшивые удостоверения личности и заставлял работать». «Какие проблемы? Мы же знаем, до бедняков никому дела нет, но разве что самые маленькие окружены заботой. Мы же были подростками, одинокими, никому не нужными». «Продолжай», — сказал Мэтт. «У Клайда была любовница Эмма Лими, своего рода мамочка для девушек. Понимаю, как это звучит, но если вдуматься, что довелось нам пережить в прошлом, мы почти верили, что она доводится нам матерью. Клайд ее бил». Страшно бил. Когда проходил мимо, она вся сжималась. Мы видели. Тогда я этого не понимала, но унижения заставили нас ощущать какое-то родство с ней. Нам с Кимми она нравилась. Мы мечтали об одном, как бы сбежать в один прекрасный день. Часто говорили об этом. Я рассказала ей и Кимми о нашей с тобой встрече, о том, что значила для меня та ночь». Они слушали. Мы понимали, что этого никогда не случится, но все равно слушали. За дверью раздался какой-то звук, тихий крик или плач. Оливия вздрогнула. «Это Итан», — сказал Мэтт. «Он часто вскрикивает во сне. Иногда». Они ждали. Дом вновь погрузился в тишину. «Однажды мне стало плохо», — продолжила Оливия. «Никаких выходных нам не полагалось, даже если заболеешь». Но тошнота была такой, что ей едва стояла на ногах. Ну и потом, если девушку вдруг вырвет на сцене, это вряд ли понравится зрителям. Поскольку Клайда с Эммой в тот день не было, я договорилась с парнем на входе. Он меня отпустил. Я отправилась в Пен. Так мы называли стоянку трейлеров. Было около 3 часов дня. Солнце палило. Кожу жгло, как огнем. Оливия печально улыбнулась. «А знаешь, что самое странное?» «То есть все странно, но до меня лишь сейчас дошло». «Что?» «Степень вероятности. Тонкая грань, которая меняет все. Маленькие «если» превращаются в большие и значимые. Ну уж тебе-то это известно лучше, чем кому бы то ни было. Если бы ты сразу тогда поехал домой, если бы Дав не разлил пиво. В общем, ты понимаешь». «Да». «Примерно то же произошло и здесь. И если бы я тогда не заболела, вышла бы танцевать, как обычно. Затем, пожалуй, исключением, что в моем случае разные люди толковали бы это по-разному. Но маленькое «если» спасло мне тогда жизнь». Теперь Оливия стояла у двери и разглядывала круглую медную ручку с таким видом, точно собиралась бежать. «Ну и что произошло, когда ты пришла в Пен?» — спросил Мэтт. Там не было ни души. Девушки ушли в клуб, некоторые поехали в город. Обычно мы работали до 3 часов ночи, а после отсыпались до полудня. В этом городке из трейлеров охватывала такая тоска. Мы старались проводить там меньше времени. Когда я вернулась, вокруг стояла мертвая тишина. Открыла дверь в трейлер, и первое, что увидела — кровь на полу. Мэтт не сводил глаз с жены. Дыхание Ливии участилось, но лицо оставалось невозмутимым. Я стала звать на помощь. Глупо, наверное, надо было бежать оттуда прочь, не знаю. Еще одно «если», а потом осмотрелась. В каждом трейлере по 2 комнаты. Первая — проходная, где и находилась наша спальня на 3. Я занимала нижнюю койку. Кими спала наверху, надо мной. У Кассандры, новенькой, кровать стояла в дальнем углу. Кими была аккуратисткой, вечно ворчала на нас за то, что мы не желаем как следует убраться. «Пусть наша жизнь помойка», — говорила она, — «но это вовсе не означает, что надо жить в дерьме». В трейлере полный разгром, все ящики выдвинуты, повсюду свалена одежда. Кровавая полоса обрывалась возле постели Кассандры, и тут я заметила 2 ноги на полу. Я подбежала и остановилась, как вкопанная. Кассандра была мертва. Я сразу поняла, даже щупать пульс не стала. Лежала на боку в позе зародыша. Глаза открыты, смотрят в стену, а лицо такое страшное, багровое, распухшее. На руках следы ожогов, точно об нее тушили окурки. Руки связаны за спиной изоляционной лентой. Учти, Мэтт, мне тогда было всего 18. Возможно, я чувствовала себя старше, выглядела старше. Сказывался большой и горький жизненный опыт. Но ты вдумайся, я, по сути, молоденькая девушка, стояла и смотрела на труп. С места двинуться не могла. Даже когда в соседней комнате послышался шум, а потом отчаянные крики Эммы «Не надо, Клайд!», Оливия закрыла глаза, глубоко вздохнула. Я обернулась, увидела кулак, нацеленный мне в голову. Не успела увернуться, и удар Клайда достиг цели. Он разбил мне нос. Я услышала, как хрустнула хрящевая перегородка. Голова откинулась, и я упала прямо на убитую Кассандру. Наверное, тогда это было самое страшное — упасть на мертвое тело. Оно показалось липким. Я пыталась сползти. Изо рта, из носа лилась кровь. Оливия замолчала, жадно и глубоко задышала, стараясь набрать побольше воздуха. Мэтт ощущал полную беспомощность. Он не двигался, не произносил ни слова. Дал Оливии возможность собраться с силами и продолжить. Клайд подскочил и уставился на меня. Его лицо... Я забыла сказать, обычная с него не сходила мерзкая усмешка. Мне часто доводилось видеть, как он хлестал Эмму по лицу тыльной стороной ладони. «Знаю, тебе это кажется диким. Почему мы не вступались? Почему не пытались сделать хоть что-нибудь? Очевидно, просто привыкли, что он распускает руки. Считали это нормальным. Ты должен понять, мы ведь не знали иных отношений». Мэтт кивнул. «В тюрьме все самое страшное, даже насилие, казалось привычным, почти нормой. Однако, — сказала Оливия, — усмешки на лице у него не было. Да никакая гремучая змея не может сравниться по коварству и подлости с Клайдом Ренгером. Но теперь, стоя надо мной, он выглядел испуганным. Тяжело дышал, рубашка залита кровью. А за спиной у него стояла Эмма. И этого зрелища я никогда не забуду». Стояла, низко опустив голову. Кровь лила у меня из носа, но я смотрела за спину этого психа со сжатыми кулаками. Смотрела на другую его жертву, его истинную жертву. «Где пленка?» — спросил Клайд. Я понятия не имела, о чем он, молчала. И тогда он пнул меня носком ботинка. Я взвыла от боли, а Клайд закричал. «В игры со мной играть вздумала, сучка! Где она, спрашиваю?» Я пыталась отползти в сторону. Клайд пинком ноги отодвинул тело Кассандры и устремился ко мне. Я оказалась в ловушке. Словно из тумана доносился голос Эммы, жалобный и робкий, как у овечки. «Не надо, Клайд, прошу тебя, пожалуйста!» По-прежнему, не спуская с меня глаз, Клайд набросился на нее, вложил в удар весь вес своего тела. У Эммы лопнула кожа на щеке. Она отшатнулась и исчезла из поля зрения. Но с меня было достаточно. Клайд на мгновение отвлекся, и я получила шанс. Я вскочила, размахнулась и нанесла ему удар, очень болезненный, носком туфли чуть ниже колена. Нога у Клайда подвернулась. Я перекатилась через кровать. План у меня уже был. Я знала, что Кимми прячет в комнате пистолет. Мне никогда это не нравилось, но Кимми была девушкой крутой и считала, что оружие под рукой совсем не лишнее. Если точнее, у нее имелось две пушки. Мини-револьвер 22-го калибра она всегда держала при себе, даже на сцене, прятала за голенищем сапожка. А пистолет держала под матрасом. Оливия умолкла и улыбнулась мужу. «Что?» — спросил Мэтт. «Как ты?» «Не понял. Думаешь, я не знаю, что у тебя есть пистолет?» «Надо же, он совсем забыл о нем. Проверил за поясом брюк. В больнице с него снимали одежду». Оливия щелкнула застежкой сумочки. «Не волнуйся, он здесь», — промолвила она и протянула ему пистолет. «Не хотела, чтобы полиция его нашла». «Спасибо», — пробормотал Мэтт, посмотрел на пистолет, засунул за ремень. «Зачем он тебе?» — спросила Оливия. «Сам не знаю. Думаю, что и Кимми тоже толком не знала, но он у нее был. Когда Клайд потерял равновесие и упал, я бросилась к койке. Времени в обрез. Я осознавала, что удар по ноге не мог вывести Клайда из строя, просто удалось выиграть несколько секунд. Сунула руку под матрас и услышала голос Клайда. «Ах ты, тварь паршивая, пришибу на месте!» Я не сомневалась, пришибет, только что видела Кассандру, ее лицо. Если он доберется до меня, если я не успею достать пистолет, все, конец. Оливия отвернулась и вытянула руку, как, наверное, тогда в трейлере и попытке отыскать оружие. Я сунула руку под матрас. Уже чувствовала на затылке горячее дыхание Клайда. Никак не удавалось нащупать пистолет. Клайд ухватил меня за волосы и начал оттаскивать от койки, когда пальцы нащупали холодный металл. Я тянулась к нему изо всех сил. Клайд тащил в другую сторону и оттащил вместе с пистолетом. Сразу увидел его. Я держала рукоятку большим и указательным пальцами. Пыталась обхватить курок. Клайд крепко ухватил меня за запястье, я пыталась вырваться, но силы были неравны. Однако пистолет из руки не выпустила. Впилась в него мертвой хваткой. И тогда он вдруг запустил мне в руку длинные острые свои ногти. «Вот видишь?» Оливия сложила пальцы в кулак, отогнула ладонь назад. В нижней части запястья виднелся небольшой белый шрам в виде полумесяца. Мэтт видел его и раньше, когда-то целую вечность назад она объясняла его появление падением с лошади. Этот след оставил Клайд Ренгар. Ноготь впился так глубоко, что полилась кровь. Я выронила оружие. Он все еще держал меня за волосы, потом швырнул на койку и навалился сверху. Схватил за шею и стал душить. Еще он плакал. Я так отчетливо помню это. Клайд душит меня, а сам плачет. И не потому, что ему жаль или что-то в этом роде. Он испугался, душил меня, рыдал и не уставал повторять. «Ты только скажи, где она? Говори, где?» Оливия прижала ладонь к горлу. Я боролась, легалась, вертелась, старалась сползти с койки, но чувствовала, что силы покидают меня. Клайд выдавливал из меня жизнь по капле. Он очень сильно сдавил мне горло. Я умирала. И вдруг услышала выстрел. Ее рука безвольно опустилась. Старинные напольные часы в столовой, подарок Берни и Марши ко дню свадьбы, начали отбивать время. Оливия ждала, когда закончится мелодичный перезвон. Выстрел показался совсем негромким. Точно треснула сухая ветка. Наверное, потому что калибр был маленький. Не знаю. На мгновение Клайд даже усилил хватку, на лице отразилось удивление, а потом отпустил меня. Я задыхалась, кашляла, перекатилась на бок и хватала ртом воздух. За спиной у Клайда стояла Эмма Лимей, целилась прямо в него и, казалось, была полна решимости отомстить за все эти годы унижений, побоев и оскорблений. Она смотрела прямо на Клайда. Сколько ненависти было в этом взгляде! Не пыталась защититься, и рука у нее не дрожала. Клайд в ярости бросился на нее, и тогда она выстрелила опять ему в лицо. Эмма Лимей спустила курок еще раз, и Клайд Ренгар умер.